примите мои горячие поздравления. Сэр, я не только не родственник путешественника Бёртона, но я даже и не капитан Бёртон. О, значит, я говорю с помощником капитана Бёртона, мистером Бёрднесом. Мистер Бёрднес? Что за странный тип? И откуда он взялся? О, пассажиры, пассажиры. О, чудесно, чудесно. Надеюсь, мистер Бёрднес, вы мне представите их? Миссис... Эллен Гленарван. Очень приятно. И мне тоже очень приятно. Мисс... Мэри Грант. Очень рада познакомиться. Лорд Гленарван. А это двоюродный брат миссис Эллен, майор Макнапс. Сэр, я прошу извинить меня за то, что представляюсь вам сейчас сам, но в море приходится несколько уклоняться от светского этикета. Надеюсь, мы быстро познакомимся, и в обществе дам путешествие на пароходе Шотландии покажется нам столь же коротким, сколь и приятным. Сэр, с кем имею честь говорить? Жак Элиасен Франсуа Мари Паганель, секретарь Парижского географического общества, член-корреспондент географических обществ Берлина, Бомбея, Дармштадта, Лейпцига, Лондона, Петербурга, Вены, Нью-Йорка. Почетный член Королевского географического и этнографического института Восточной Индии. Короче говоря, я человек, который, проработав над географией 20 лет в качестве кабинетного ученого, решил, наконец, заняться ею практически. И теперь направляюсь в Индию, чтобы совершить сухопутное путешествие. Теперь, когда мы представились друг другу, позвольте мне, господин Паганель,